Все застыли в оцепенении. Стояла такая тишина, что была слышна песня жаворонка в вышине. По-моему, никто даже не успел заметить моего броска. Стояли двое, один кинулся вперед и упал, будто споткнувшись. Все ждали какого-то поединка, звона мечей, брызг крови. А тут в первом поединке единственный удар, во втором вообще непонятно чего. Но Норман лежит, а из-под его головы растекается кровавая лужа. Их вожак подошел к убитому, присмотрелся, кивнул. «Ты победил!» Из строя норманов подбежали двое, подняли убитого и понесли к пристани, на корабль. Конунг оглядел меня внимательно, как бы запоминая. «Мы еще встретимся, воин!» Восторженная толпа бросилась ко мне. Я даже испугался слегка. Помнут или раздавят? Обошлось. Покидали в воздух. Все желающие пытались пожать руку и предлагали выпить. Сквозь толпу протиснулся еврей. Глаза возбужденно горят. «Я видел! Я все видел сам!» «Молодец! Постоял за честь Новгорода! За Русь!» «Пошли в корчму! Я угощаю!» «Ну, в корчму так в корчму!» За нами потянулось множество горожан, так что корчма не вместила всех желающих. Поел я всего самого лучшего, выпил хорошего рейнского вина. Упиться боялся. Все предлагали дружбу и желали скрепить совместной чашей вина. Если учесть, что в тех чашах было пол-литра, не меньше, то понятно, что через пару часов я уже был изрядно пьян, хоть и пил через раз. «Авдей, давай уходить, у меня скоро вино из ушей польется». Все гости в корчме уже были навеселе, и нам удалось ускользнуть незамеченными. Я помогал Авдею, почти тащил его на себе. Не рассчитал купчина своих сил, но мужик был неплохой, меня не обижал. Сегодня я видел, был искренне рад за меня и горд знакомством со мной. Как бы это знакомство не сослужило ему плохую службу, было у меня такое предчувствие. До дома добрели, когда солнце собиралось садиться. Отдав почти бесчувственное тело купца в руки подбежавших холопов, я направился на задний двор. Зачерпнув из бочки холодной воды, умылся, снял кафтан, расстегнул и бережно положил пояс саблей и ножами на завалинку. Сам взял чурбак и начал приседания. Раз, два, три, 20, 40. Пот катился градом. Но с каждым приседанием я чувствовал, как в голове проясняется, с потом выходит хмель. В корчме нельзя было обижать отказом Авдея и весь остальной люд. Невзирая на победу, могли обидеться. Но теперь мне надо быть трезвым. Я просто всеми потрохами чувствовал, что день не закончится спокойно. И будет лучше встретить неприятности трезвым. Доведя себя до изнеможения, разделся по пояс, поплескался прохладной водой. «Все, я в форме. Теперь надо отдохнуть». Поднявшись в дом, улегся на постель, только сняв сапоги. Пояс с оружием положил рядом, на расстоянии вытянутой руки. Придремал. В доме становилось тихо. Все укладывались спать. «Чу!» У соседей залаяла собака. «Я уже полаю знал, когда она гавкает на чужих, а когда просто так, чтобы показать хозяину, что не спит, несет службу, отрабатывает хозяйские харчи». Не зажигая света, поднялся, обулся, надел темную рубашку и опоясался. Теперь я был готов. К чему? Я и сам не мог сказать точно. Тихо открыл окно. Через слюдяное оконце и днем-то ничего не видно. Глаза привыкли к темноте, и я заметил две тени, перемахнувшие через наш забор. Началось. Не верилось мне, что норманнский конунг не попробует отомстить за гибель своего воина. Уж очень они смиренно ушли, не в повадках это норманнов. Я рыбкой нырнул через окно. Хорошо, одежда темная, не выделяется на фоне дома. Перемахнув забор, двое непрошенных гостей присели и шептались. Как я не напрягал слух, ничего не удалось услышать. Медленно, опасаясь шелеста сабли, вытащил ее из ножен. Незнакомцы поднялись и молча направились к дверям дома. Все. Не стоит тянуть дальше. Если это не норманны, то воры. Добрые люди ночью через забор не лазят. А статями здесь разговор короткий. Я сделал шаг в сторону, оказавшись за спинами ночных визитеров, и ударил саблей первым, срубив голову левому. Правый мгновенно обернулся, и меня спасла от ножа только реакция. Просто я был готов к такому повороту событий. Тем не менее, почти без замаха ударил саблей по руке. Ориентиром служило лезвие ножа, поблескивающее в свете луны. Незнакомец со стоном схватился за руку. Вернее, за ее обрубок. Кисти не было. Я приставил саблю к горлу визитера. «Кто такой?» Ночной гость молчал. Я надавил лезвием сильнее, из-под легкого надреза показалась кровь. «Если не скажешь, умрешь сейчас и здесь, как он». Я кивнул на неподвижное тело. «Ермоха я, по прозванию Косолапый, на низовке живу». «А здесь чего забыл?» Незнакомец замолчал. «Я надавил саблей сильнее». «Норманы послали. По твою жизнь. Денег обещали». «Сколько же?» 2 золотых». Я хмыкнул. «Ежели на базар пойти, сумма неплохая. Но за мою жизнь маловато. Не оценили меня норманы. Подослали местную шваль. Думали, ночью двое справятся. Забирай своего друга и убирайся отсюда». «Как же я заберу, когда я ранен?» Я молча расстегнул ремень на убитом, перетянул несостоявшемуся убийце руку выше кисти. «Хочешь жить? Бери на загорбок друга и уходи. Не уйдешь, ляжешь рядом с ним. Выбирай». Постановая, Ермоха поднялся. Я помог погрузить ему на спину труп. Хорошо, что не тяжелым оказался. Отпер засов на калитке. «Уходи, знакомым разбойникам передай. Не надо сюда ходить. Здесь живет ваша смерть. Больше никого отпускать не буду. Все здесь поляжете, сколько бы вас ни пришло. Понял, урод?» «Понял. Тогда иди». Ермоха с грузом исчез в темноте улицы. Заперев калитку, через окно залез в комнату, закрыл окно, разделся и улегся спать. «Думаю, сегодня уже никого не будет».